Закрыв глаза, она покорилась движению тряской, раскачивающейся кареты. Усталость Мэри дошла до такой степени, что сознание как бы отделилось от нее. Девушка впала в транс. Она ощущала боль, толчки экипажа и шум голосов где-то вдали. Но все это воспринималось как будто на расстоянии. Мэри не могла осознать, что эти вещи каким-то образом связаны с ней. На нее снизошла темнота, подобно дару небес. И Мэри затерялась в этой темноте. Время перестало существовать для нее. К действительности Мэри вернула остановка кареты. Внезапная тишина и холодный влажный ветер, подувший ей в лицо через открытое окошко, привели ее в чувство. Она сидела одна в своем углу. Мужчины ушли, забрав с собой фонарь. Вначале Мэри не решалась пошевелиться, боясь, как бы они не вернулись, и плохо понимая, что происходит. Потом она потянулась к окну, и тут же все ее онемевшее тело пронзило невыносимая боль. Через плечи Мэри тянулся рубец. Какое-то время она не чувствовала его, потому что застыла от холода. Ее корсаж все еще был сырым после дождя. Собравшись силами, Мэри выглянула наружу. Ветер дул с прежней силой, но ливень перестал, только мелкий дождик моросил в окно. Карету бросили в узком овражке между двух высоких обрывов. Лошадь выпрягли. Овраг шел круто вниз, по его дну вела неровная тропинка. Мэри не могла ничего разглядеть дальше нескольких ярдов. Стало значительно темнее. Во овраге было черно, как в шахте. В небе не светилось ни звезды, а ветер, достаточно резкий на пустоши, здесь ревел и бушевал, волоча за собой сырые клочья тумана. Мэри высунула руку в окошко и коснулась склона. Она нащупала сыпучий песок и стебельки травы, намокшие от дождя. Мэри подергала ручку дверцы, но та была заперта. Девушка напряженно прислушалась, вглядываясь в темноту. Ветер донес до нее какой-то звук, глухой и в то же время очень знакомый. Звук, который впервые в жизни не обрадовал Мэри. Она узнала его с упавшим сердцем и задрожала от страшного предчувствия. Это был шум моря. Овражек вел прямо на берег. Теперь она поняла, отчего в воздухе чувствуется какая-то мягкость, почему капельки дождя, брызгающие ей на руку, отдают запахом соли. После бесприютной пустыни высокие склоны оврага создавали обманчивое ощущение безопасности. Но стоит выйти из-под их неверного прикрытия, иллюзия рассеется, и рев шторма станет громче, чем прежде. Нет места тишине там, где морские волны разбиваются о скалистый берег. Вот опять и опять, без конца, ропот, а потом вздох, когда волна, истратив свой разбег, неохотно отступает, чтобы собраться с силами для нового натиска. Крохотная пауза, и снова грохот прибоя на прибрежной гальке и скрежет камней, которые волна, откатываясь, тащит за собой. Мэри вздрогнула. Где-то там, внизу, в темноте, дядя Джосс и его приятели дожидаются прилива. Если бы она хотя бы слышала их, не было бы так невыносимо ждать в пустой карете. Дикие крики, смех и пение, какими они подбадривали себя по пути сюда, и то принесли бы облегчение при всей своей омерзительности. Но это мертвое молчание наводило страх. Когда дошло до дела, они протрезвели, ведь теперь им предстояла работа. Придя в чувство и справившись с первой усталостью, Мэри была не в состоянии сидеть и ничего не делать. Она прикинула размер оконца. Девушка знала, что дверь заперта. Но если очень постараться, может быть, она сумеет протиснуться через узкую раму окна. По крайней мере, имеет смысл рискнуть. Что бы ни случилось сегодня ночью, ее жизнь немногого стоит. Пусть дядя с приятелями найдут ее и убьют, если им захочется. Они знают здешние места, а она нет. При желании они выследят ее в одну минуту, словно свора гончих. Извернувшись, Мэри просунулась в окно. От усилий, онемевшее плечо и спина заболели еще сильнее. Руки соскальзывали с мокрой крыши кареты, но Мэри упорно подтягивалась и проталкивалась через оконце. И, наконец, отчаянно рванувшись, выбралась наружу, обдирая себе бока и едва не лишившись чувств. Мэри потеряла равновесие и упала навзничь на землю. Окошко было не так уж высоко, но удар оглушил Мэри, а на боку, в том месте, где она зацепилась за раму, текла тоненькая струйка крови. Мэри выждала минуту, чтобы прийти в себя, затем с трудом поднялась на ноги и нетвердыми шагами двинулась вверх по тропе в тени обрыва. У нее не было никакого плана, но во всяком случае, направляясь прочь от оврага и от моря, она удаляется от своих спутников. Несомненно, они спустились на берег. Тропа ведет вверх и влево, она наверняка выведет Мэри на утесы, а там можно будет как-то сориентироваться, несмотря на темноту. Поблизости должна быть дорога, ведь они и приехали сюда по дороге. А где дорога, там и жилье. Честные люди, которым Мэри сможет рассказать обо всем. И, услышав ее рассказ, они поднимут на ноги всю округу. Мэри ощупью пробиралась вперед, то и дело натыкаясь на камни. Ветер мешал двигаться, бросая волосы ей в глаза. Обрыв резко сворачивал в сторону. Огибая его, Мэри подняла руки, чтобы отвести от лица растрепанные пряди, и потому не увидела согнутую фигуру человека, который стоял на коленях к канаве спиной к ней и пристально наблюдал за тропинкой. Мэри налетела на него. От неожиданности он упал вместе с ней, громко закричал от страха и злобы и стал размахивать кулаками. Они сцепились, лежа на земле. Мэри вырывалась, царапая его лицо, но в следующую минуту он оказался сильнее. Перекатив Мэри на бок, он запустил обе руки ей в волосы и так рванул, что от боли она затихла. Он навалился на нее, тяжело дыша, так как неожиданное падение вышибло из него дух, а потом смотрелся внимательнее. В разинутом рту торчали желтые обломанные зубы. Это был Гарри Кровейник. Мэри лежала, не шевелясь. Пусть он двинется первым. Мысленно она обозвала себя последней дурой. Полезла, не глядя, по тропе. Не подумала о том, что даже ребенок оставил бы здесь дозорного. Он ожидал, что она станет кричать или бороться. Но поскольку она не делала ни того, ни другого, он приподнялся на локте и хитро улыбнулся, мотнув головой в направлении берега. «Что, не думала меня здесь встретить? Решила, я на берегу, готовлю приманку вместе с трактирщиком и остальными? Значит, выспалась и решила прогуляться. Ну ладно, я тебе устрою теплый прием». Он ухмыльнулся, тронув ее щеку черным от грязи ногтем. «В канаве было холодно и сыро, но теперь мне на это плевать. Они еще несколько часов пробудут там внизу. Я вижу, вы с Джоссом поссорились, потому как ты с ним разговаривала. Он не имеет никакого права держать тебя в Ямайке, будто птичку в клетке, и даже хорошенького платьица тебе не купит. Да он, небось, и брошки несчастной тебе не подарил, а? Ну ничего, не переживай. Я тебе дам ожерелье на шейку, и браслеты на руки, и мягкий шелк для твоей нежной кожи. А ну-ка...» Он ободряюще кивнул ей все с той же хитренькой улыбочкой, и Мэри почувствовала на себе его вороватую руку. Мэри стремительно размахнулась. Она застала Коробейника врасплох, угодив ему кулаком под подбородок, так что его зубы лязгнули, прищемив язык. Он завизжал, словно кролик. Мэри ударила еще раз, но он навалился на нее сбоку с ужасающей силой и с побелевшим лицом, бросив всякие притворные улещевания. Мэри знала, что сейчас он борется за обладание, и, понимая, что он сильнее и ей с ним не справится, она внезапно обмякла, стараясь обмануть его минутным преимуществом. Он расслабился, довольно хрюкнув, На это она и рассчитывала. В тот момент, когда он приподнялся и опустил голову, она со всей силы ударила его коленом и одновременно ткнула пальцами в глаза. Он повалился на бок, скорчившись от боли.